5 января 1908 года, час после полудня. Венгрия, Будапешт, Восточный вокзал. Аргентинская графиня Мария Луиза Изабелла Эсмеральда де Гусман. Для своих товарищ Мария. Будапештская коммуна – это мои лучшие дни и часы. Тут я чувствую себя среди своих, народной героиней, с красным знаменем наперевес, поднявшейся на баррикады. Конечно, иногда меня преследуют мысли, что вся эта красота ненадолго. Придет русская армия и снова поставит взбунтовавшееся простонародье в стойло. Но я гоню такие подозрения прочь. Люди, которых я узнала на протяжении своей второй жизни, никогда не опустятся до подлости и низости. Они и страдающий народ Доры Бриллиант отпустили на свободу без всяких условий. Что им какая-то венгерская революция? Первоначально моим местом работы должен был быть Белград, но когда пакет «Бот Заря Востока» доставил странствующую аргентинскую графиню, ее свиту и багаж в Неаполь, поступила новая вводная – Будапешт. Что ж, одна европейская столица ничуть не хуже другой, поэтому я сразу изменила свои намерения. Деньги у меня были, так что я провела в гостинице только несколько дней, пока расторопные слуги подыскивали для меня подходящий особняк за приемлемую сумму. И как только соответствующее жилье нашлось, я переехала под его кров. Я богатая, прогрессивная, немного взбалмошная аргентинская графиня, вступаю в контакты не только с представителями местной аристократии, но и просто с интересными людьми. В мой дом были вхожи не только графы и бароны, промышленники и фабриканты, но и врачи, прогрессивные журналисты, писатели, адвокаты. К богатеньким, аристократам и буржуа. При этом я относилась как повар к кроликам и цыплятам, миленьким живым существам, предназначение которых быть зажаренными в кипящем оливковом масле. А чё их жалеть? Они-то ради своих прибылей тоже никого не жалеют. Зато местный простой народ сделался непосредственным предметом заботы Донны де Гусман. Никто не выделял так много денег на благотворительность, как одна взбалмошная заокеанская графиня. На самом деле средства, конечно, были не мои, а русской загранразведки, но это было неважно, потому что там не жалели денег на создание нужных политических настроений в соседних странах, а Венгрии, как выяснилось позже, и вовсе отводилась особая роль. Однажды в конце сентября в мой дом вошел человек, которого местный венгерский бомонд теперь знает как испанского кабальеро весьма прогрессивных взглядов. Хосе де Ацеро. Он предъявил настолько весомые верительные грамоты, что я сразу взяла его к себе управляющим. Сложно жить одинокой молодой графине без сильного мужского плеча. Но когда я узнала его поближе, Хосе стал мне не только помощником в финансовых и хозяйственных делах, но и личным другом. А потом мы стали любовниками. Впрочем, еще увидев впервые этого человека, я уже тогда поняла, что между нами непременно что-то будет. Наверняка и у него тогда промелькнула эта мысль. Об этом свидетельствовал желтый блеск, зажегшийся в глубине его глаз, который он тут же поспешил потушить. Но как бы он ни старался скрыть свой мужской интерес, женское чутье сложно обмануть. Он вообще напоминал мне хищника, молодого тигра. Что-то было в нем дикое, необузданное, до поры до времени дремлющее под оболочкой благовоспитанного сеньора. Меня сильно влекло к нему, и, конечно, он не мог этого не заметить. Словом, Хосе с его горячим темпераментом совершенно затмил несбыточные мечты о господине Мартынове. Да и как личность Хосе был более велик и многозначен, чем господин-охранитель из будущего. И именно с Хосе я впервые стала по-настоящему счастлива как женщина. В прошлой жизни мы, эсерка Дора Бриллиант и эсдек Коба, наверное, и вовсе не смогли бы встретиться. А если бы встретились, то между нами сразу же вспыхнули бы бессмысленные и бесплодные споры о том, чей метод борьбы за народное счастье вернее. Впрочем, у Савенкова я бы, пожалуй, долго на свете не зажилась. Большая часть тех, кто доверился его руководству, заканчивали жизнь либо на виселице, либо с бомбой на теракте, абсолютно бессмысленным с точки зрения развития революции. И потому, когда я узнала о смерти этого человека, сердце мое осталось холодным. Гори он в аду, мерзкий мизерабль, губитель душ невинных девиц, которые летели на его отравленную славу, будто мотыльки на пламя свечи. Теперь, когда Савенков умер, душа моя окончательно успокоилась. С прошлым покончено навсегда. Я новая, и я живу. С товарищем Хосе у нас все по-другому. Мы с ним состоим в одной организации, исповедуем одни и те же идеалы, делаем одно дело, а по ночам делим одну постель. Ох уж эти жаркие ночи на смятых простынях, когда двое, становясь одним целым, в утомлении засыпают, переплетаясь руками и ногами. Именно эти бурные предреволюционные ночи оставили во мне будущую сестренку или братишку, малыша Алекса, отчего я тоже оказалась весьма счастлива. Тем временем над Венгрией сгущались тучи, гремел гром, а в отдалении уже лязгала металлом война. Гроза была все ближе. То, что началось как бунт венгерских элит против переустройства государства Габсбургов на федеральный лад, превращалось в ожесточенную межнациональную войну, в которую на стороне Хорватии ввязались Сербия и Россия. Оказалось, что в далекие времена, лет 200 назад, Венгрии достался кусок сербских земель, и теперь это маленькое, но очень дерзкое королевство потребовало их обратно. А чего бы не потребовать, если за их спиной стоял страшный русский брат и непринужденно поигрывал шипастой дубиной Моргенштерном? Убиение в Черноморских проливах больного человека Европы глазами газетных корреспондентов наблюдал весь мир, и одного этого должно было хватить для того, чтобы венгерская элита покорно склонила голову и добром выполнила все условия своего императора и русской царицы. Но добром не получилось. Прогремели выстрелы, пролилась кровь, а венгерское правительство распорядилось уничтожать в приграничной зоне все селения с нелояльным невенгерским населением. Я могу сказать, что премьер-министр Андраши в таком случае действовал как слабый человек, поступающий на зло своему противнику, даже если и во вред себе. Хосе потом лично мне наедине на пальцах ног объяснил, что такое монархическая версия Соединенных Штатов Европы, в которую хотел перестроить свое государство несчастный Франц Фердинанд, и почему эта идея является утопией чистейшей воды. Так и получилось. Никакого альянса корон, объединенных одной головой, не вышло. А получилась картина лебедя, рака и щуки. Сначала, когда воевали где-то далеко, в Воеводине, Славонии, в самом Будапеште обстановка была спокойная. Но потом, по мере того, как русские и сербы отодвигали фронт от Белграда, положение становилось все хуже. Цены на все съестное поднимались, и многие из беднейших слоев населения стали голодать. Особенно больно было смотреть на отощавших детей. И это при том, что запасы продовольствия в Будапеште имелись, только принадлежали они богатым людям, извлекающим из голода дополнительные прибыли. Графиня де Гусман, конечно, использовала свои средства для помощи голодающим, но по сравнению с масштабами бедствия ее возможности были до неприличия малы. А потом русская армия еще раз прорвала фронт под Сегедом, и в самый канун Нового года мы получили приказ на проведение вооруженного восстания. В самый раз, ибо помедлим мы еще немного, и стихийный бунт доведенных до отчаяния людей был бы неизбежен. И вот ведь что интересно. Венгерские власти совершенно не замечали настроение своего народа. Для отражения ожидающегося в ближайшее время штурма своей столицы русской армии они стали формировать в будапештских районах батальоны резервной гвардии. 10 районов, 10 батальонов. В то время как преданных правительству войск в городе было не более 2 батальонов. Один размещался в Будайской крепости, а второй в цитадели. Никто из резервистов не хотел умирать за правительство графа Андраши, которое будет свергнуто в любом случае. Недели раньше, недели позже, так что никого особо убеждать не понадобилось. Тем более, что по Будапешту в списках уже ходил манифест русской царицы, в котором она объявляла, что воюет не против самой Венгрии, а против ее дурных правителей. Восстание у нас получилось на отлично. Все точно по инструкции, присланной из Петербурга. Главным коммунаром мы сделали местного товарища, известного вожака левого крыла социал-демократической партии Дьюлу Альпари, и уже при нем состояли советники-интернационалисты, товарищ Мария и товарищ Хосе. Вот так графиня де Гусман еще раз сменила облик, превратившись в богиню революции товарища Марию, выступившую с красным знаменем впереди батальона резервной гвардии, направлявшегося брать под контроль здание центрального телеграфа. Сказать честно, такую полноту жизни я не ощущала никогда, даже в то время, когда в бытность Дорой Бриллиант готовила покушение на русского императора Николая. Тогда я была несчастной затурканной дурочкой, закованной в узы своих национальных предубеждений, которую ловкие интриганы в темную использовали в своих интересах. Зато сейчас я представляю политическую картину во всем ее многообразии, понимаю свое место и роль сложившейся диспозиции. Да, я сознательно выступаю на стороне моих бывших врагов, ибо, изменив к лучшему Россию, Они теперь в том же направлении меняют весь мир. Дом, который я купила в Будапеште, был разрушен во время артиллерийской бомбардировки. Видимо, там, на горе Геллерт, кто-то прознал о той роли, которую я играл в революции, и решил, если не убить строптивую иностранку, то хотя бы отомстить ей материально. Но я не обратила на это никакого внимания. Главное, что спаслись все мои домашние и самый дорогой для меня человек, малыш Алекс. Зато на местных произвела большое впечатление та легкость, с которой сиятельная графиня де Гусман махнула рукой на дымящиеся руины. Местные графья так не могут и будут сутки напролет завывать над каждым гнутым форинтом, и загнутый же форинт готовы убивать без счета. А сегодня утром под Будапешт прибыл супруг русской императрицы генерал Александр Новиков. Хосе, который сошелся с этими людьми из будущего гораздо ближе моего, рассказывал, что англичане называют этого человека воином пришельцев и ужасно его боятся. Надо сказать, что не прошло и часа с момента его прибытия, как эта репутация подтвердилась в полном объеме. Какие-то совершенно новые пушки, я в этом не разбираюсь, изготовленные по проектам иных времен, прибывшие вместе с мужем русской царицы после недолгой публичной порки, заставили заткнуться батареи цитадели, тиранившей город, а ее гарнизон из королевских гвардейцев после этого выбросил белый флаг. Прежде я никогда не встречалась с русским князем-консортом лично, а видела только его изображение на портретах. На меня этот человек произвел впечатление подавляющей все силы и непререкаемой правоты. Куда там до него, главному хранителю господину Мартынову, который оказался только слабой копией с великолепного оригинала? Если бы не некоторые обстоятельства, то я бы захотела ребенка уже от этого, самого лучшего из всех возможных человеческих самцов. Но, во-первых, я уже не праздна. Во-вторых, на самом деле, я люблю Хосе. В-третьих, попытка залезть в постель к супругу императрицы может быть смертельно опасной или вовсе бесполезной. Даже весьма злоязыкий российский высший свет и клубящиеся вокруг него облако дам полусвета по поводу интрижек князя-консорта предпочитают не распространяться. То ли потому, что их нет, то ли от того, что сплетники не желают иметь дело с милейшим Евгением Петровичем Мартыновым. Этот язык отрежет, поджарит и заставит сожрать. Поэтому, когда Хосе представил меня мужу русской императрицы, под серым взглядом суровых очей я только скромно потупила глаза и сделала книксон. «Сделано хорошо, товарищ Мария», — по-немецки сказал князь-консорт, пожимая мне руку. «Моя супруга чрезвычайно довольна и намеревается наградить вас за заслуги перед Российской империей орденом святого Станислава первой степени. Так что готовьтесь к поездке в Санкт-Петербург на аудиенцию к ее императорскому величеству Ольге Александровне Романовой». После этих слов русского князя-консорта, собравшийся на привокзальной площади народ, разразился радостными криками, потому что их любимицу заметили и высоко оценили. А я застыла в удивлении, будто пораженная столбняком. Хосе говорил мне, что и императрица, и ее супруг прекрасно осведомлены о том, кто на самом деле скрывается под вывеской графини де Гусман, и даже после этого от меня не пытаются отделаться тугой пачкой банкнот. Ведь считается, что все еврейки до предела меркантильны. А вместо того делают вид, что я и в самом деле урожденная графиня, и награждают одним из высших орденов Российской империи. Невероятно! Из ступора меня вывел Хосе. Он крепко взял меня за локоть и по-испански сказал: «Тсс, дорогая товарищ Мария, не надо так волноваться. Супруг русской императрицы очень странный человек, но еще более странная сама царица, которая ломает все представления о том, какой должна быть правящая особа. Я знаю этих людей уже почти 4 года, но каждый раз они вновь удивляют меня. Для них и в самом деле нет ни эллина, ни иудея, ни мужика, ни графа, и каждого они оценивают только по его заслугам и достоинствам. Так что выпрями спину, улыбнись и сделай шаг вперед, и помни, что весь мир смотрит только на тебя». Примечание. Мария и Хосе в результате спецподготовки, помимо русского, владеют немецким и испанским языками. По-русски им говорить совершенно не рекомендуется. Немецкий же в Будапеште начала 20 века был понятен большей части населения примерно так же, как во времена СССР русский для жителей столицы одной из союзных республик. Остается только испанский язык, якобы родной для обоих. На нем можно говорить и в присутствии посторонних, и не выдавать при этом тайн. Я так и сделала. Спасибо, Хосе, за хороший совет. Еще раз присев к Никсоне, я сказала, что польщена столь высокой оценкой моих скромных заслуг. Не думала я ни о какой награде, а только о том, чтобы как можно лучше сделать свое благое дело. И это святая истинная правда. Клянусь Пресвятой Девой.